на борту «Эйя Терра» несколько ранее. Нуар. Это была самая счастливая неделя в жизни Нуара. В тот момент, когда он впервые увидел Веру, понял, что отныне жизнь никогда не будет прежней. Потому что если он получит ее, станет самым счастливым мужчиной Лемарана. А если нет, тогда его просто не станет. Глядя на своих братьев, он видел на их лицах те же мысли, и от этого становилось еще тяжелее. Когда прошел выбор, и она, наконец, стала его парой, не мог полностью осознать и прочувствовать это, потому что боялся до конца поверить в свалившееся на него чудо. В первый раз, когда Нуар привел Веру к себе в каюту, она сильно боялась, и было заметно, что находится еще под впечатлением от этого короткого и грубого боя за право обладания самкой, который провел его брат Радьяр. Они не жалели об этом, потому что благодаря этому каждый член экипажа осознал и принял тот факт, что они парой, ведь процедура прошла честно и справедливо. Каждый из них видел, как эти самки реагировали на их запах, что подтверждало подлинность и истинность создания пар. Теперь ни один из них не посмеет нарушить закон и посягнуть на чужую самку, ставшую парой. Кроме того, теперь каждый из трех братьев, особенно члены их клана, отдаст свою жизнь, чтобы сохранить этих самок, ведь они – будущие матери наследников их клана. Но для Нуара его Вера была не просто парой. Он не понял сам, как она захватила его целиком, поселилась у него в груди, где так громко бьется сердце, когда она рядом, пленила его неукротимый бешеный дух, поставив на колени, и заняла все его мысли. Сидя на коленях возле нее в своей каюте, Нуар смотрел в эти недоверчивые, испуганные глаза и пытался успокоиться, чтобы страх ушел из этих дивных и таких родных очей. Держал ее маленькие хрупкие лапки в своих и не мог остановить в свой удовлетворенный счастливый рык от того, что она рядом, что, наконец, он нашел ее и больше никогда никому не отдаст. Они договорились с братьями о том, что с такими уязвимыми, хрупкими и нежными женщинами не стоит торопиться, чтобы окончательно не сломать их дух и не превратить в бездушных кукол. Надо дать им время узнать нас получше и привыкнуть. Вера изучающими осторожными движениями поглаживала волосы, хвост, кожу Нуара. План, разработанный совместно с братьями, оказался верен. Когда он обнял ее, она испугалась совсем немного, а потом просто доверчиво прильнула к его груди и удовлетворенно замерла в кольце рук, не пытаясь вырваться. Она приняла Сандян, по восхищенному взгляду Нуар понял, что тот явно пришелся ей по вкусу. Через некоторое время, когда братья обсуждали дальнейшую стратегию обольщения, им на голову упала пара Радьяра по имени Кира. Проверив, что ее так напугало, Нуар долго не мог успокоиться от смеха, но, глядя в напуганные глаза брата, прекратил, поняв, что Радьяр только что пережил. Его пара ползала по вентиляционному коробу и могла разбиться, покалечиться. Значит, они плохо охраняют свои пары, заботятся о них. Пока шли назад, Нуар чуть не умер от желания кинуться в каюту за Верой и пометить ее как свою, начать спаривание. А все потому, что Кира по дороге пыталась заставить Радьяра прямо в коридоре начать спаривание под влиянием феромонов, а потом, видимо, опять испугалась своих желаний и оттолкнула. «О, духи, как же с ними тяжело!» Жаль Радьяра. Нуар не мог поверить, что хладнокровный брат, которого даже смерть не может заставить нервничать, за считанные мгновения рядом со своей Кирой теряет самообладание, смотрит на нее таким голодным и умоляющим взглядом раба, что становится страшно. Неужели и он сам выглядит так же жалко? Дальнейшие прогулки, совместные посиделки за едой дарят столько удовольствия, что его невозможно выразить словами. Вера — маленькая хрупкая самочка, которая смотрит уже не с испугом, а с нежностью, каким-то странным взглядом все время, когда думает, что он не смотрит на нее. Она все время касается его, доставляя неимоверное удовольствие и заставляет расти чувственный голод. Странно, но, похоже, все три малышки в полном восторге от хвостов. Они с таким смешным вожделением смотрят за ними, прикасаются к ним, играют с кисточками и иногда, забываясь, идут рядом по коридорам корабля, держась за них. Начинаю к этому привыкать. Но они забылись, расслабились, и расплата за недопустимую беспечность была ужасна и неизбежна. На них напали Ай-Ярин, чтоб их черные духи забрали. Используя полог, они обманули Ларо-Ли и прорвались на корабль, растекаясь словно река. Каждый из братьев ринулся к своей паре, но было поздно. Самая незащищенная часть корабля оказалась там, где находилась каюта с женщинами. Все члены экипажа сознавали происходящее и отчаянно пытались пробиться к ним, но Ай-Ярин было вдвое больше. Когда они увидели, как сам Дюсан и его люди уносят на плечах их женщин, каждый из братьев лишился разума. Жуткая боль, страх потерять и не успеть спасти – все это вылилось в дикую жажду крови своих врагов. Словно песчаная буря Крапчага, они прокладывали смертельный проход к своим парам, не отпуская их взглядов. Нуар видел, как Кира, словно взбесившаяся рурка, брыкалась и кусалась, вися вниз головой на Дюсане, а потом с диким умоляющим взглядом тянула руки к Радьяру, как Света звала Даира, выдирая волосы и била кулаками по голове Рана, правой руки Ай-Ярин. У него похолодело сердце, когда услышал жуткий, тоскливый вой своей Веры, которая билась в истерике, пытаясь избавиться от третьего похитителя. Потемнело в глазах от смертельного, неконтролируемого бешенства, от которого с удвоенной скоростью в разные стороны полетели ошметки врагов. Но они не успели, не спасли, не защитили. И все потеряли. И теперь самки с полным правом могут не простить, не принять и выбрать других, более достойных. Уничтожив треть нападавших, Ларо-Ли кинулись вдогонку, попутно избавившись от трупов. Им потребовалось много часов, чтобы выследить и добраться до Ай-Ярин. И когда добыча уже была так близка, самки сбежали на аварийном шлюпе. То, что это они, предположил Даир, вспомнив случай с вентиляцией. Но ведь беглянки летели навстречу смерти, прямиком в руки джаанов. Оставив поврежденный корабль Ай-Ярин, Эй-Ятер рванул наперерез черным пожирателям духов, приняв на себя их удар, первоначально направленный на шлюп. Странно, но даже сильно поврежденные Ай-Ярин помогли разобраться с джаанами. А затем Эй-Ятер ринулся догонять шлюп, который уже входил в атмосферу Крапчага. Молились всем духам, чтобы женщины достигли поверхности живыми. Но все же отметили, что такие беспомощные, слабые женщины, какими мы их себе представляли, сбежали от Дюсана, угнали шлюп и очень уверенно занялись своим спасением, бросившись на утек. Занятные умения у земных женщин.